Слава Богу, дорогая церковь. Я очень волнуюсь, но я так благодарна Богу за церковь, за каждого из вас. Я благодарю Бога. Я всех призываю ходить в пятницу на служение. Я хочу засвидетельствовать, как в пятницу народ Божий помолились за Иру Зинченко. И как Бог вышел навстречу. Она вчера дышать могла. Помолились именно за дыхание. Она не могла дышать. Она каждый день все хуже и хуже. Перекрывала ей тут. Она говорит, как свинец у меня здесь в груди. И оно не дает мне дышать. И вы знаете, вчера я увидела эту, после пятницы, я увидела эту славу Божию, когда я пришла. И я вижу, она другая. Я говорю, как тебе дышать? Она говорит, хорошо. Я говорю, слава Богу. И мы благодарили с ней Бога. И я хочу, чтобы укрепилось каждое сердце в Господе, чтобы мы понимали, кто мы есть друг для друга. Мы есть тело Христово. И я благодарна всех, кто молится за нее. Я сегодня утром зашла, и она так же. Я говорю, как ты сегодня дышишь? Она, хорошо. Слава Богу великому нашему. Я благодарю Бога за все и за вас, за каждого в отдельности. Слава Иисусу.